Керин. Порождения зимы наступали, оттесняли, но в этот раз не пытались меня ранить или ударить. Их нападение больше напоминало не попытку убить, а засада. Они уводили меня прочь, заманивали, и им это удалось. Полыхнуло, ослепляя и вызывая временную дезориентацию, закружило, завертело, обожгло морозом и вышвырнуло в снег, абсолютно голым и потерянным. Сугроб, в который я угодил, смягчил удар, но залепил нос, рот и глаза. И именно в эти мгновения, когда я барахтался, пытаясь выбраться и очистить лицо, нахлынули воспоминания. Все. Обо всем. Вся моя двухтысячелетняя жизнь. У магов хорошая память. Очень хорошая. Мы редко что-то забываем. И вот сейчас разум взорвался от всего того, что я знал и помнил, и что стремилось вернуться и занять свои привычные законные места в моей голове. Я закричал от накрывшей чудовищной боли и, кажется, потерял сознание. Очнулся от голосов. «Да здесь же, здесь! Откапывайте! Я видел господина Нантара своими собственными глазами! Да поторопитесь же, ленивые сволочи!» «Нерзрик, сотник, тролль», — подсказала вернувшаяся память. «Сейчас, сейчас, господин, мы уже приступили. А это лебезит Моок, смотритель замка. Значит, я вернулся домой. Но... Ира! Поля!» Я завозился, пытаясь откопаться, и тут же вспомнил, что я же маг. Мне не нужна чья-то помощь, чтобы выбраться из огромного сугроба. Пас, заклинание... И сугроб испарился. А я явился при дочи тех, кто прибежал из темной цитадели, чтобы помочь мне. «Где?» — бешено озираясь, спросил я. «Искал я их, своих девочек». «Так отдыхать изволят владыка и владычица», — всплеснул руками Моок. «Не ждали мы вас, господин Нантар, да еще в таком виде». «Господин советник», — пробасил тролль. «Вот это...» «Не мямли, спасибо», — принял я из его рук подбитый мехом плащ. Тролли огромные, плечистые, и уж на что я не маленький, но и мне его плащ велик, укутался весь. «Нерзрик, отправь наряд, здесь в ближайшее время могут выпасть из портала молодая женщина с малышкой, люди, обе светловолосые, найти, помочь, обогреть, беречь, словно это члены моей семьи, не пугать». И сразу же сообщить мне в любое время дня и ночи. «Понял, есть». Сотник вытянулся, отдал честь и собрался уже бежать к своим подчиненным, но уточнил. «Точно выпадут. Откуда портал? От светлых?» «Не точно. Но я очень на это надеюсь. В груди защемило. Как же так, а? Милые мои, Ира! Из другого мира. Вот же...» Почесав затылок, тролль присвистнул и нецензурно выбранился. А я пошагал в сторону цитадели. Мне есть о чем поговорить с Сандрлером и Варварой, особенно с ней. Я ведь все понял, как только память вернулась. Я побывал в ее мире, на земле. «Керин, друг мой!» — поднялся владыка, когда я ворвался в его кабинет. «Ты где пропадал столько месяцев? И что за вид? И рога!» «Я был в мире Варвары», — коротко объявил я, пожимая Сандрлеру руку. «Вот так дела», — протянул он, садясь на место и давая мне знак тоже присесть. «И что же, как и я? Обмен душами и телами? Но с кем? И где тогда пряталось и скрывалось твое истинное тело?» «Нет, меня закинуло туда в физической оболочке. Я... Стоп, подожди». «Сейчас расскажешь нам обоим, иначе любимая супруга меня загрызет, если не узнает новости о своем родном мире и о тебе. Ей наверняка уже доложили, сейчас придет». «Мы вообще-то беспокоились о тебе, Керин. Даже искали, когда ты не появился через неделю и не вышел на связь по шару». «Я не мог», — криво улыбнулся я. «Полная потеря памяти и опустошенный резерв в условиях техногенного мира». «Да, земля!» — ностальгически улыбнулся темный властелин, которому посчастливилось прожить там полгода в теле женщины, чья душа угодила сюда, в наш мир, и занимала его место вполне успешно. Хлопнула дверь, и ворвалась владычица, Варвара. Она всегда быстро ходит, быстро работает, быстро решает вопросы. Она даже живет быстро, заражая нас всех своим темпом. Теперь я понимал, отчего так. Я тоже почувствовал и проникся ритмом жизни ее родного мира. Много дел, большие расстояния, быстрые перемещения, все срочно, быстро. Все торопятся и спешат, все строго к указанному часу. Ранние подъемы, торопливые завтраки, спешные сборы и почти бегом в детский сад, в магазин, на работу. Вернулись домой и опять быстро-быстро что-то делать, чтобы все успеть точно в срок. Я научился существовать так же, подстраиваясь под образ жизни Иры и Поли. И мне понравилось все делать так, в темпе, а здесь, дома. Все тихо, размеренно, некуда спешить, незачем торопиться. Позади столетие, впереди вечность, и все неизменно. «Керин!» — подбежала Варвара, и мне пришлось встать, приветствуя владычицу. «Где же ты пропадал, дружище? Мы уже не знали, что и думать. Волновались за тебя, скотина ты бесчувственная. Признавайся, где шлялся? А рога-то, рога! Сандро, ты видел?» Она всплеснула руками. «Да, рога». Я выпростал из-под плаща одну руку и пощупал их. С возвращением памяти вернулось и понимание происходящего. «Сандро, он что, голый?» округлила глаза женщина, рассматривая меня. «Варь, видишь ли, наш драгоценный советник в буквальном смысле принял наш приказ об отпуске и приключениях и перенесся в твой мир, на землю». «Что?» — прошептала она и впилась в меня взглядом. «Ты был там, в моем мире, перенесся? Как? Сейчас же скажи мне, как? У меня ведь там мама, подруги, я хочу...» Она вцепилась мне в ворот плаща и принялась трясти, насколько это вообще возможно, учитывая ее хрупкость и рост. «Варя, погоди, дай ему спокойно рассказать. Мы ждали тебя, чтоб не повторяться». Владыка подошел, отцепил пальцы жены от моего одеяния и отвел ее к дивану, усадил и обнял за плечи. «Керин, не томи же!» — прикрикнула на меня в нетерпении эта темпераментная, вспыльчивая женщина, что похитило сердце и душу повелителя Темной Империи. Они идеально подходят друг другу, а моя Ира совсем другая. Тихая, спокойная, нежная и понимающая. Она мне дала покой, уют и зажгла теплый огонь в груди. Не полыхающий пожар, как у этих двоих, что смотрят на меня в одинаковом жадном нетерпении, а согревающий ровный костер, возле которого греешься и не хочешь уходить от него ни на миг. Моя Ира, как же я без нее? Заныло и закололо аж в обоих сердцах. А вот только двустороннего сердечного приступа мне и не хватало. Потер грудь, пытаясь отдышаться. А владыка с владычицей притихли и обменялись понимающими взглядами. «Как ее зовут?» — тихо спросила проницательная Варвара. «Ира, Ирина». Криво улыбнувшись, ответил я. «Значит, ты угодил не только в мой мир, но и в мою страну», — грустно вздохнула она. «Рассказывай». Моя надежда не сбылась. Не было второго портала. Не последовали за мной ни Ира, ни Поля, и ничем мне не могли помочь владыка с владычицей. Не в их силах открывать порталы в иные миры. Если бы они это могли, то и сами бы давно уже наведывались туда. Но нет. И вновь я был один. Лишь пушистый кот, соскучившийся по мне за месяцы моего отсутствия, составлял компанию. Да и то, помурлычет да и уйдет по своим кошачьим делам. А у меня вновь имелись лишь работа, монстры, нежить и пустота. Потому что осталась моя душа там, на земле. Единственная любовь, первая и последняя. Рога, которые внезапно стихийно начали расти тогда, после того, как все случилось, и я принял свои чувства, наглядно это демонстрировали. Магию и расовые особенности не обманешь. Моя пара, моя любовь и половинка, была так близко и ускользнула из рук, исчезла с последней метелью. А зима закончилась и тут, в родном мире. Сошли снега, закончились паводки, оттаяла земля. Активизировались твари, порождение тьмы. И единственным, что могло хоть как-то отвлечь и занять мысли, заглушить тоску, стали рейды. Даже тролли, которые меня сопровождали, ежились и сторонились, когда я начинал уничтожать поднявшихся и выкопавшихся из древних могильников упырей, личий, зомби. «Бешеный Керин!» — шепоток преследовал. «Да не бешеный я!» Просто не покидала робкая надежда на чудо, что смогу я каким-то образом забрать сюда своих девочек, если уж не суждено мне перенестись к ним. Ведь Варвара сумела, пощадили их боги. Надо подождать, ну вдруг. А пока нужно подготовить мир и обеспечить безопасность. Человеческая женщина и ее ребенок не должны пострадать.